Ой, оно растет, звонкий голос Анны, наполненный непередаваемым счастьем, вырвал Стаса из философских размышлений. Где, теперь и он, прильнув к земле рядом с девушкой, пытался рассмотреть то, что же там прорастает. А росток рос, вот он уже высунул маленький, чуть заметный зеленый кончик и медленно, очень медленно пробивался наружу. Что тут у вас происходит? Вышедший на голос заспанный Дмитрий, тер глаза и, щурясь, силился понять происходящее. «Давай сюда», — махнула ему Анна, не вставая с колен, «смотри». Дмитрий нехотя спустился на колени и застыл. Он даже дышать перестал. Росток сейчас был не больше сантиметра, но было уже очевидно, он растет. Сколько они так простояли в неудобных позах, не ответил бы, наверное, никто. И ладно бы они, грешники, что провели немало времени в этой бесплодной пустыне, но и Стас, словно поддавшись их очарованию, не спускал с растения взгляд. «Ему, наверное, нужно немного воды», – тихо сказал Дмитрий. И тот факт, что это сказал человек, до сих пор пивший воду лишь по глотку и, только когда его действительно одолевала жажда, который буквально боготворил ее, ибо знал ее истинную цену, который считал, что лишний глоток – это преступление, говорил о многом. Очередные несколько капель влаги рост не ускорили, но их совершенно не было жалко. Сама мысль, что в аду можно было выращивать пищу, казалась одновременно безумной и невероятно привлекательной. Следующие несколько зерен Стас решил посадить подальше от их строения. Все же колосья не должны были мешать работам и передвижению. Увы, сколько бы они ни ждали, сколько бы ни подливали воды, а за оградой пшеница так и не взошла. Спать разошлись далеко за полночь. Росток к этому времени вырос сантиметров на 15. На следующий день росток заколосился и стал вполне сформировавшимся растением. Желание его сорвать и попробовать из него что-то приготовить у Стаса было, но едва он поделился этой идеей с остальными, и Анна, и Дмитрий, и Алан тут же встали на защиту колоска. Пришлось сажать еще несколько зернышек внутри ограды, заранее предупредив, что уж эти точно пойдут на эксперимент с готовкой. Дневной поход прошел без происшествий, а вот вечером к их кораблю пришли гости. Их было семеро, восьмой с ними шла Анна. Увидев приближающихся людей, Стас был уверен, что пришли они за водой, ну, может, еще взглянуть на корабль и их небольшое строение. Однако, стоило ему достать фляжку, старичок, которого Стас запомнил еще по первому походу на рудник, тут же замотал головой: «Мы не за этим, нам бы на пшеничку взглянуть». Просьбу трудно было назвать такой уж неожиданной, но вот отказ от воды выглядел странно. Стас даже уточнил: «Неужели они не хотят пить, чтобы сюда выйти?» — произнес старик. «Кое-кто на руднике сейчас отвлекает чертей, и им сейчас там не особо-то весело. А мы что же, воду тут пить как крысы будем, пока другие подкнуты спины подставляют? Нам бы на колосок взглянуть, хоть одним глазком». «Да, конечно». Стас даже растерялся такому повороту событий. «Вон он, смотрите». И они смотрели. Смотрели так, что Стасу стало не по себе. Сначала их лица отразили нежность, и то неуловимое счастье, что отражается на лице мимолетным приятным воспоминанием, но вот потом. А вот потом на их лицах проступила грусть, постепенно перешедшая в боль. И не надо было спрашивать, о чем думали сейчас эти люди. Все их переживания сейчас были написаны на лицах. Воспоминания былой жизни, понимание утраченного и... А вот этому определения не было, потому что никакими словами не описать то чувство, что пронзает до глубины души понимание того, что имел, имел и безвозвратно потерял по собственной воле. Стас понимал, что все они тут, в аду, не случайно. И все же ему было искренне жаль их. Это были уже не те люди, что шли по жизни играя и считали себя хозяевами этой самой жизни. Ад научил ценить их те маленькие радости жизни куда лучше, чем все блага цивилизации. Стали ли они тут лучше, Стас не знал, но вот мудрее, это точно. Они ушли, а он остался один со своими мыслями. Подумать, о чем было. Тут на изломе жизни многое уже не казалось таким простым и однозначным. Былые приоритеты отошли в прошлое, а новых пока не появилось. Да, он теперь на многие вещи смотрел по-другому, лучше понимал цену ошибок и банального пренебрежения к другим. Он полюбил ту жизнь, ту простую жизнь, что была ему дана раньше, и ту, что имел в этом новом мире. Но главного ответа, зачем все это, у него так и не было. С тех пор прошло еще несколько дней, и наступил тот, когда вода почти закончилась, и им остался последний поход на каменоломню. Стас заранее предупредил Владимира, чтобы тот отвел судно от берега и в случае чего приплыл только через сутки. Услышав это, друг не на шутку разволновался, но Стас успокоил его тем, что высказать все, что накипело этому уроду, управляющему, все же надо, и отговаривать его бесполезно. В последний заход на каменоломню собирались не спеша, слили всю оставшуюся воду в бочонок, а набралось ее порядка 40 литров. Стас оставил Владимиру 2 из 6 кружек пива, что были про запас у Владимира еще со льта, 4 взяв с собой на тот случай, если что-то пойдет не так, и пошли. Глава 7. Путь до каменоломни прошел без происшествий. Даже управляющий был сегодня неразговорчив и делал вид, что просто выполняет свою привычную и немного поднадоевшую работу. Все немного изменилось, когда пришли на место. Надо сказать, что за это время Стас так и не стал своим для людей из каменоломни. Нет, они относились к нему хорошо, благодарили за воду, кивали, но всегда чувствовалась какая-то дистанция, отстраненность, будто он был не просто не из их мира, а относился скорее к местной администрации с ее чертями и управляющим. Почему так было, Стас не знал. Возможно, потому что он появлялся здесь в присутствии управляющего, или потому что одеждой своей и своим положением так резко отличался от них, но своим его тут не считали. И вот в этот последний день, когда они уже знали, что завтра он не придет, расставались с ним как с хорошим знакомым. Если раньше почти все слова и пожелания были направлены в основном Анне, то теперь каждый считал своим долгом не только поблагодарить девушку, но и подойти к нему, сказать несколько слов. Вопросов о следующем посещении было немного. Все понимали, отправиться второй раз в ад мало кто захочет, но нет-нет, да и задавали этот вопрос с надеждой, смотря в глаза. Глаз Стас не отводил, но и лишних надежд не давал, жизнь долгая, кто знает, как оно станется, но дела есть еще и на иной земле, а сюда дай бог приедут другие, так, или примерно так он отвечал всем, кто спрашивал. Но вот закончилась вода, вот сказаны были последние слова благодарности, и тихонько подтолкнув Анну в сторону берега, Стас произнес: «Ты, пожалуй, иди, я сейчас догоню». Сам же посмотрел на управляющего. Тот не смутился, наоборот усмехнулся каким-то своим мыслям и, склонив голову на бок, произнес: «Илья, ты бы уже появлялся, а то этот юноша страстный со взором горящим, дров-то сейчас наломает». Упоминание старца ввело Стаса в небольшой шок. Уж где-где, а тут появляться ему вроде и незачем. Неужто потому их спору, а Илья меж тем появился? По собравшейся толпе грешников тут же прошел шепот, кто-то грохнулся на колени, а старец между тем посмотрел по-отечески на Стаса, улыбнулся и произнес: «Ну что, нашли ответы? И да, вы сделали тут действительно доброе дело, юноша». И он не оставил его без внимания. С этими словами в руке Ильи появился свернутый в трубочку документ с приличного размера сургучной печатью. «Вот твоя награда, пропуск в рай. Он сам попросил передать его вам лично в руки. Держите». Стас был растерян. Нет, он, конечно, надеялся, что все произошедшее здесь ему зачтется на великом суде, но чтобы вот так, то есть это мне, в общем-то, да, подтвердил старец, и хитро прищурившись, добавил: «Хотя формально он может достаться любому, имени тут не указано, прощение и путь в рай откроются тому, кто сломает печать, но передать его просили вам». С этими словами он вручил Стасу свиток, небольшой свернутый в трубочку рулон из чуть пожелтевшей бумаги, почти невесомый, но цена этого свитка. «Так значит, — неуверенно начал Стас, — это, я могу и отдать другому?» Илья, улыбнувшись еще шире, лишь кивнул головой. Думать было некогда, да и опасно было думать, ибо если начать вдумываться в то, что сейчас промелькнуло в голове как вспышка, то можно и передумать, и корить себя за это потом всю жизнь. Он резко повернулся к Анне. Если и был тут человек, действительно достойный этой награды, то это был явно не он. Недаром же тот, кто передал этот свиток, позаботился не ставить на нем имени владельца. «Держи», — с этими словами он сделал к девушке шаг и вложил пропуск в рай ей в руку. «Мне?» — от неожиданности Анна захлопала глазами, растерянно оглянулась по сторонам, словно ища поддержки у других, снова посмотрела на Стаса и одними губами произнесла: «Ты отдаешь это мне?» «Да». Сейчас Стас не думал о том, что упускает какую-то там возможность. В конечном счете, он неплохо устроился в новом для себя мире, и не жаловался на то, что там происходит. А вот вытащить кого-то из ада, да это было, он не мог описать это чувство, и не пытался, Он был просто счастлив от осознания этой мысли. Анна на секунду замерла. Тень какой-то мысли промелькнула у нее на лице, глазки вспыхнули и, резко сорвавшись с места, она кинулась к своему возлюбленному. «Клим, ломай печать, быстрее, пока они ничего не поняли, пока не отобрали». Стас растерянно и даже как-то отстраненно наблюдал за всем происходящим. Он отдал ей самое большое сокровище, что могло быть в аду, а она вот так готова была этим распорядиться. Но вот Клим, похоже, не растерялся, дура, он рявкнул так, что вздрогнул, наверное, не только Стас. «Это тебе отдали, тебе, понимаешь, пользуйся, это тебе не место в этом мире». Он схватил девушку за плечи и встряхнул так, что казалось, сейчас ее голова отделится от тела. Она вырвалась: «Ты ничего не понимаешь», — быстро и сбивчиво заговорила Анна, — «тебя же не выпустит отсюда, еще долго не выпустит. Ты же, мы, я не уйду без тебя, слышишь? А я продержусь, я сильная, и они, те, что еще приедут, они мне помогут, я знаю. Ну, Климушка, ну давай, ты только дождись меня там, а я скоро». «Ломай печать», — все так же громко орал Клим. «Мало того, что я тебя сюда затащил, так ты ешь». Договорить он не успел. Быстро сунув свиток ему в руку, Анна двумя руками сжала ее, навалившись для большего усилия всем телом, послышался короткий треск, и Клим пропал. Стас, шокированный произошедшим, стоял, не находя слов, а Анна повернулась к нему и посмотрела с таким вызовом, словно говорила: «Теперь хоть убей, ругай, проклинай, все равно». В ее взгляде не было ни разочарования, ни страха, только вызов. Вызов всему этому миру. Она так решила, и она это сделала, и раскаиваться особо не собиралась. Она сделала свой выбор, и готова была принять любое наказание, любую хулу. Вот только жалеть о сделанном она точно не будет. Стас всегда предполагал, что понять женщину — проблема еще та, а уж понять женщину любящую. Но чтобы вот так, у него-то и слов не было, да и эмоций. Он просто ошалело смотрел на девушку, которая ради любимого человека предпочла остаться в аду, спасая его душу. Как так? Совершенно не зная, как поступить, он повернулся к Ильи, а тот, лишь чуть покачав головой в жесте осуждения, повернулся к управляющему: «Все же ты был прав, она отдала его ему». Тот на эти слова лишь улыбнулся краешками губ, а Стас, услышав это, буквально взорвался: «Вы знали, то есть вы предполагали, что это случится? Да вы же, да ладно, она глупость сделала, но вы же...» «Мы не знали», — спокойно и рассудительно ответил Илья, — «мы лишь могли предполагать, ибо знать, как поступит тот или иной человек, не может никто, даже он. Хотя он может предположить все куда как вернее нас, но все же, свиток, который он отдал мне, был именно таким, каков он есть». Эти слова немного охладили эмоции Стаса, но лишь тем, что вели его в еще большее заблуждение. «Но как так? Это ведь она была достойна рая. Это что же получается? Он туда, а она здесь. В этом мире справедливость вообще есть? Успокойтесь, юноша». Илья сделал шаг в сторону Стаса и улыбнулся своей отеческой улыбкой: «Ничто не происходит в мире просто так. И неужели ты думаешь, что я оставлю тут ту, которую даже сами грешники последние дни называют между собой не иначе как святая? Святым не место в аду, и эта девочка вполне доказала свое право покинуть это скорбное место без всякого свитка. А то, что она, даже имея на руках прощение Бога, предпочла его отдать любимому, только доказывает зрелость ее души. Есть в мире вещи, что нельзя ни купить, ни вымолить, и истинная любовь одна из них. Ты жалеешь о содеянном?» Стас молчал, молчал, потому что не знал, что сказать. Все это так быстро свалилось на него, что он попросту растерялся. Появление Ильи, пропуск в рай, его искренние жесты столь неоднозначные, по его мнению, распоряжение этим даром. И Анна, святая, — он оглянулся на девушку, а та стояла, ничего не понимая, и растерянно смотрела то на него, то на посланца Бога. Еще мгновение назад она готова была принять на себя все кары этого мира за совершенный дерзкий поступок, а теперь, когда гроза миновала, лишь растерянно хлопала глазами: «Я прощена». «Да, девочка», — голос Ильи был мягок и крепок, — «ничто не ценится в этом мире, как готовность жертвовать собой ради счастья других. Мы все грешны в той или иной степени, но не каждый из нас находит в себе силы думать не только о себе, но и о других. Особенно, когда это не просто досужие мысли, а тяжкий труд. Ты заслужила свою награду, подойди». Анна сделала один неуверенный шаг, второй, а потом бросилась перед старцем на колени: «Спасибо, отче. Ну, «Спасибо, говорить ты должна не мне», — все так же спокойно ответил он, «а ему», и тут он кивнул в сторону управляющего, «ему». Стас едва не выкрикнул эту мысль вслух. Смотря на управляющего, он готов был сейчас броситься на того с кулаками. Ему, этой гниде, что мучила Анну все это время. Ему, кто все это время. И тут Стас понял, да, именно и ему. Понял со всей отчетливостью пришедшего озарения и понимания того, что в действительности произошло. Да это именно управляющего должна была благодарить Анна за свое чудесное спасение, потому что если бы не он, ну да, приведи Анна тогда Стаса с бочонком воды, конечно, грешники на руднике были бы ей благодарны, но не более. И если бы она носила воду понемногу в тех же флягах, тоже были бы благодарны, но стала ли бы она для них святой? Нет. Просто быть добрым и хорошим, когда тебе это ничего не стоит. Но вот так, на пределе сил, на грани, даже за гранью человеческих возможностей идти к цели не ради себя, а ради других, многие ли согласятся на это? Многие ли смогут? Она ведь она смогла, и вел ее по этой тропинке именно он, управляющий. Стас отчетливо вспомнил его слова, «Я просто честно выполняю свою работу». Да, увидев возможность на выход из этого страшного мира, он предоставил ее ей. Именно такой, сквозь страдания и боль, через невероятные усилия тела и души, потому что иного попросту не было, и быть не могло. Это ад, просто так, за красивые глазки и желание помочь, отсюда не выпускают. К желанию тут нужно было приложить нечто большее, душу вывернуть, стать другим. И он дал ей эту возможность, дал, несмотря на презрительные высказывания Стаса, на ненавидящие взгляды окружающей, на ненависть, направленную на него, хотя он делал благое дело, делал и молчал не вправе раскрыть свой замысел. И она этой возможностью воспользовалась. Воспользовалась во многом именно благодаря тому, как эта возможность была ей дана, не предложена, не объяснена. Ибо тогда это все потеряло бы смысл. Нет, управляющий вывел ее, да и его Стаса на эту возможность через гнев, через отрицание его, управляющего, взглядов. Умный же сукин сын мужик, не зря видать, не просто был адвокатом, а адвокатом хорошим. И сейчас Стасу стало перед ним стыдно. Да он понимал, что на тот момент был прав, так вести себя с девушкой, да еще находящейся в полной твоей власти, было свинством. Но вот только теперь он видел, что за всем этим стояло, и не мог не быть благодарным. «Ну, и сукин же ты сын», с чувством, но без злобы произнес Стас, делая шаг навстречу управляющему, «ну, спасибо, я не Пушкин, но все равно приятно», уже без напыщенного безразличия ответил тот. Теперь он улыбался, просто улыбался той открытой улыбкой, что свойственно обычным людям. Анна тоже посмотрела на управляющего, но вот она, похоже, еще не понимала, за что должна быть благодарна и почему именно на него указал Илья. «Ничего», — подумал Стас, — «еще поймет, времени теперь у нее на это будет много». Девушка все же кивнула управляющему в знак благодарности. Кивнула робко, возможно, не искренне, а потом, встав с колен, повернулась к людям на руднике. Она смотрела на них, смотрела, чуть смущаясь и словно извиняясь за то, что именно она вот сейчас отправится в рай, а не кто-то иной. А они вставали на колени, крестили ее, кто-то плакал. Они прощались с ней, с той, кто за эти последние дни сделал их жизнь тут немного лучше. И не тем, что пытался напоить их, нет, тут было иное. Просто в этом жестоком мире, в мире раскаяния и покаяния, нашелся кто-то, кто словно лучик надежды вспыхнул и согрел теплом их покалеченные души. Согрел своей непосредственность, желанием помочь, просто своим существованием и тем желанием добра, что так не хватало им в прошлой, да и этой жизни. А ведь она действительно стала для них святой, подумал Стас. «Все, нам пора», произнес Илья, обнимая девушку за плечи. Она помахала всем на прощание, обернулась к Стасу, улыбнулась, и они исчезли. Но он в этот последний миг увидел на ее щеке слезинку, слезинку счастья. А еще он услышал голос Ильи: «Загляни потом в свою сумку, думаю, тебе понравится то, что ты там найдешь». Стас вздохнул, взглянул на управляющего, и зачем-то произнес: «Стас», и протянул руку. Они ведь так и не познакомились за все это время. Не те были у них отношения, чтобы вот так мирно беседовать. «Георгий», — просто ответил тот. «А может, по пиву?» — тут же предложил Стас, вспомнив, что у него есть целых 4 кружки этого пенного напитка. Сейчас ему хотелось извиниться перед этим человеком, как-то загладить вину за то, что так нелестно думал о нем. «Пиво? От пива не откажусь», — Георгий огляделся и махнул головой в сторону каменного нароста, что возвышался метрах в 300 от каменоломни, может туда, вон вроде и место есть, где присесть. Глава 8. Присели. Стас достал пару кружек пива из сумки и протянул одну из них управляющему. Сразу пить Георгий не стал, сделал маленький глоточек, закрыл от удовольствия глаза. Это что же, даже местным боссам тут на одной воде сидеть приходится? Не без удивления спросил Стас, видя реакцию управляющего на пиво. Ну и порядочки тут у вас. Я такой же узникада, как и они, ничуть не смутившись, ответил Георгий. И пусть тебя не смущает ни мой костюм, ни мои возможности, все это. Он чуть скривился, лишь атрибуты работы. А по факту, тут у каждого свое наказание, и облегчать его никто не собирался. Даже тебе, а чем я лучше других? Ну, тут Стас даже растерялся, что ответить, как-никак перед ним был тот, кто управлял тут этой частью ада, и сама мысль о том, что тот жил как все, ну может не как все, но так же погано как остальные, не укладывалась у него в голове. Тут нет блата или преференций, это не земля, Стас, ответил тот, тут каждый несет свой крест и жаловаться на это нет смысла. Мы все тут не случайно, а за свои грехи нужно платить. И чем платишь ты? К примеру, тем, что вынужден каждый день выполнять свою работу, я не таскаю камни, не ищу воду, но поверь, видеть всю ту мерзость, что была в прошлом моих подопечных и пытаться оставаться к ним объективным, при этом улаживать конфликты и управлять этим местом, то еще удовольствие. А ты что, знаешь про каждого? Георгий вздохнул, вздохнул тяжело, про каждого я не знаю, но стоит мне на кого-то взглянуть, я узнаю все то, что он сделал, как это отразилось на тех, кому он это сделал и последствия этих действий. Это... поверь, не самые лучшие знания, которые я бы хотел иметь, но это часть моей работы. Что, так паршиво? Не то слово. Человек ведь порой даже не знает, даже не задумывается над тем, какую боль он порой приносит другим. И пропускать это через себя, но иначе никак, иначе начнешь их жалеть и вместо искупления получишь приспособленцев, готовых извиваться ужом лишь бы устроиться здесь. Даже в аду. И каково это? Мерзко и страшно. Страшно своей беспощадной безответственностью и пренебрежением тех, кто делал это. И зачем? Порой ведь просто так, ради забавы, просто чтобы повеселиться, или немного заработать. Вон посмотри, и он кивнул в сторону каменоломни, тот высокий, изнасиловал дочь на глазах у матери, предварительно мать связав, и все, просто для того, чтобы та отдала ему свои сбережения. Считал, что нашел хороший способ убедить жертву и при этом получить удовольствие. Даже гордился своей находчивостью, пока жил. А то, что мать потом покончила с собой, что дочь так и не оправилась от этого двойного шока и спилась, ему это даже было неведомо, плевать ему было на это. Сможешь такого простить, а проследить, чтобы он в себе не замкнулся и встал на дорогу исправления? Стас вздрогнул. Кстати, твой Дмитрий как-то согласился переоформить на себя квартиру, что обманом отобрали у старушки. Так вот, та потом, оставшись без жилья, уехала к родственникам, которые были не очень-то рады ее появлению, о чем напоминали ей более чем часто. Старушка не выдержала и отравилась крысиным ядом. Неудачно отравилась, умирала долго, мучительно. Говоря это, Георгий пристально смотрел на Стаса. «Убью суку», глядя в землю, произнес тот. «Не стоит, да и мертв он уже». Вот только он не знал, что будет, знал бы, наверное, на это не пошел, а так, просто решил заработать немного денег. Но вот в чем дело, мы ведь зачастую даже не догадываемся о последствиях наших действий, не задумываемся над ними, да и что уж тут говорить, нам просто плевать, что там дальше будет с человеком, с которым мы так поступили. «И как ты с этим живешь?» – тихо прошептал Стас. «Как ты на них вообще смотреть можешь, зная такое?» «Да я-то что, я-то как раз это заслужил», со вздохом ответил управляющий, но вот он как на это смотрит, а он ведь все это видит и знает. «Знаешь, я первое время сильно удивлялся Богу, как он на это все смотрит и не уничтожит землю к чертовой матери. А что теперь? Смог понять почему? Нет, не смог. Наверное, для этого нужно очень любить тех, кому ты сможешь это простить. Теперь я ему просто сочувствую». Помолчали. Стас достал сигару, запас которых был у него всегда, и закурил. «А кто он такой, Бог?» — наконец спросил Стас. «Не знаю, спроси меня об этом лет этак через миллион, может, отвечу». «Шутишь?» «Нет», — все так же серьезно ответил управляющий. «Ты пойми, мы привыкли Бога рассматривать через призму наших коротеньких штанишек. Вот, сколько тебе лет? 25. Мне побольше, но, тоже лет. Последнее слово Георгий выделил особо, а ему миллиарды. Не сотни, не тысячи, даже не миллионы, миллиарды. Ты хоть представляешь, какая это разница? Стас не представлял. И да, он явно не старец с нимбом над головой. Я даже подозреваю, что он не просто такое же существо, как мы с тобой, а что-то вроде коллективного разума тех, кто появился давно, очень-очень давно, Стас, и за этот невероятный срок стал, если не един, то обрел неведомую нам способность единения сознания. Впрочем, это лишь мое предположение. Стас задумался, а потом рассказал управляющему теорию Архивариуса. Возможно, а почему бы и нет, после небольшой паузы ответил Георгий. В конечном счете, мы же видим этот мир, он явно искусственный, но разве он стал от этого хуже? Напротив, возможностей здесь куда как больше. И это ад. А уж каков рай или тот мир, в котором живут те, кто появился раньше нас? Думаешь, он виртуальный? Поделился своими мыслями Стас. Нет, уверенно ответил управляющий. Это мы за какие-то несколько десятков лет создали компьютер и виртуальный мир, а он куда старше нас. Ему нет нужды заменять что-то естественное подделкой. И да, я это знаю, потому что был тут недавно случай, засыпал одного камнями так, что извлечь душу и восстановить тело оказалось быстрее и проще. Так вот, в этом мире у меня есть кое-какие возможности, но вот с душой я сделать ничего не могу, разве что переместить. А она вполне реальная, устойчивая к любому воздействию и практически неуничтожимая. А раз так, то и мир этот существует реально, не было бы смысла помещать душу в виртуальный мир. Да и как ее туда поместить? Ей вокруг реальное пространство необходимо. Ну а то, что мы с Земли этого мира не видим, так мы и там наших душ не видим. Иная материя, а может и еще что-то. Тут я не знаю. Ну а смысл? Спросил Стас. Ну вот ты кое-что тут дознаешь. Каков смысл во всем этом? Не проще ли было Богу появиться там на Земле? Ты представляешь, насколько меньше стало бы преступлений, да мы и жить-то стали бы добрее. И религии эти, ни одна, ни две, три только основных, а сколько ответвлений, к чему это? Глупый ты, посмотрев на Стаса, произнес управляющий, ничего ты тут так и не понял. Вот скажи, были там у тебя друзья, которые тебе руку жали, улыбались, а за спиной, ну или с другими общались при тебе как лучшие друзья, а потом про них же такое говорили, что друг и подумать не посмеет. Ну, да, Стас такому вопросу не то чтобы удивился, что тут скажешь. Такое на Земле считалось, если не нормой поведения, то неотъемлемой частью жизни. Неприятной, но, вот видишь, люди с детства привыкают подстраиваться под обстоятельства, играть роли. А, появись там Бог собственной персоной, да так, чтобы и сомнений в его существовании не осталось, то естественно, многие бы из страха перед предстоящей расплатой грешить-то перестали. Перестали бы врать, красть, унижать, воевать бы перестали, вот только не потому, что стали другими, а из страха перед расплатой. Но вся эта гниль в душе бы осталась, просто спряталась там до поры до времени. Знаешь, серийные убийцы тоже были очень добропорядочными гражданами для окружающих, но вот внутри у них творился ад. Как ты думаешь, ему нужны такие вот приспособленцы-перевертыши? Нет, он дает каждому на Земле проявить себя. Не исключаю, что даже соблазнов людям подкидывает для проверки их порядочности. Справился, добро пожаловать в рай, а нет, Григорий вздохнул, значит сюда. Тут поверь, все эти грешки и грехи человек сам из себя калеными клещами выдирает. Есть тут время подумать, и условия для этого есть. И пусть трудно, но впереди-то жизнь в миллионы лет, незачем в нее эту мерзость тащить. Так что все он парень правильно делает, человек сам должен прийти к пониманию, что плохо, а что хорошо. И не из страха, а по собственному разумению. А что до религии? Так это не он многолик, это мы разные и соответственно задачи в той жизни решать приходится каждому свои. Вот представь, есть у тебя три сына, первый склонен к наукам, второй одарен физически, а у третьего талант к музыке. Стал бы ты их всех в одно место учиться посылать, а если да, то куда? В физико-математический институт, в академию спорта или филармонию, а может, на философский факультет? Чтоб никому обидно не было, нет, если тебе они не безразличны, ты каждому найдешь то, что ему по душе. Так почему же ты думаешь, что Бог хуже тебя? Посмотри, религий-то много, и да, они разные. Но какие? Ислам, к примеру, требовательная религия, приучающая к порядку и строгому следованию правил, и души туда посылаются зачастую дерзкие, смелые, но необузданные. Христианство же наоборот, почти ничего не требует от человека, давая ему возможность развиваться свободно. А вот буддизм делает упор на просветление души, на понимание себя в вечности. Да, они разные, но стремятся-то они к одному, к развитию души. Так нам ли его методы обсуждать? Да я не его методы обсуждаю, со вздохом ответил Стас, мне бы со своей жизнью разобраться. А что тут разбираться? Хмыкнул Георгий, ты мне вот тут рассказывал, что жить в построенном доме лучше, чем в пещере, а сам-то хотел бы получить ключи от такого вот дома, от мира, где все, что ты захочешь, можно получить просто об этом подумав, ибо технологии позволяют. Было бы здорово, не задумываясь, ответил Стас. Да и кто бы отказался от такого вот мира, от таких возможностей? На секунду представив, как можно было бы там жить, Стас на какое-то время даже выпал из разговора. Развернувшаяся перед ним картина будоражила воображение. Вечная жизнь без каких бы то ни было проблем. Живи, где хочешь, хоть во дворце. Ешь то, что только можешь себе представить. Отдыхай так и там, насколько хватит твоей фантазии. Хочешь море и яхту? Не проблема. Пожелал вечеринку? Веселись, как захочешь. Любой каприз и даже не за деньги, а просто создав в своем воображении и перенеся это в местное, такое податливое к управлению пространство. И море развлечений не только твоего мира, но и тех, что придумали в иных мирах. И все это только потому, что созданный на цифровых технологиях мир, или какие они там были в распоряжении Бога, если он действительно представитель высокотехнологичной цивилизации, это даже не фантастика, а просто логичное развитие науки, науки мира того, кого мы называем Богом. Полная свобода и никакой работы, никаких обязанностей и все лишь по щелчку пальцев. Перспективы такой жизни завораживали. Здорово говоришь было бы, вырвал его из грез голос управляющего, а представь, что ключи от этого же дома получили бы те, он кивнул головой в сторону каменоломни. И что ты думаешь, каким бы стал тот мир, что бы они принесли с собой? А принесли бы они с собой всю ту злобу, похоть, ложь, с которой они привыкли жить, свои амбиции, чтобы жить не как все, а пусть чуть-чуть, но лучше, и неважно каким способом, всю ту ненависть к тем, кто говорит не так, выглядит не так, думает не так, как они. Или ты думаешь, что изобилие их бы исправило? Наивный, в старину считалось, что если ты сыт, а будто есть крыша над головой, то ты уже счастлив. Но вот они, он снова кивнул на каменоломню, были сыты, а будто, и что, им этого хватило? Нет, ты даже не представляешь, на какие подлости люди порой идут ради собственной прихоти и жадности. Хотел бы ты жить с ними в одном доме? Да они бы его за полгода превратили его в Садом и Гоморру, а то и похуже. Видел, как развлекается золотая молодежь, а если и не видел, то, наверное, слышал. А ведь у них нет и малой доли того, что мог бы им предложить тот мир, просто немного больше денег и возможностей, чем есть у других. Но для того, чтобы морально скатиться, многим хватает и этого. Стас же почему-то подумал не о золотой молодежи, а вспомнил фильм, в котором рассказывалось о судьбе тех, кто выигрывал очень крупные суммы в лотерею. Многим деньги счастья не принесли. Вспомнилась судьба Микки Керролу, что работал сборщиком мусора, выиграл 10 миллионов фунтов, все спустил и снова стал мусорщиком. Значит, ключи от рая нам пока не светит, чуть потухшим голосом поинтересовался Стас, которого спич управляющего опустил на землю. Ну почему же, все так же спокойно и рассудительно произнес тот, им не светит, но так они сами в том виноваты. Однако, людей нормальных на земле, слава богу, тоже немало, и заслуга ада с последующим перерождением в этом тоже есть. Но, поверь, уж лучше со своими демонами разбираться самому, так проще, да и надежнее. Стас вспомнил их первую встречу и слова управляющего: «Демоны, молодой человек, у вас вот тут вот только не на лоб». Тогда ему надо было показывать, там лишь глупые мысли, демоны они в душе. А управляющий, меж тем, продолжил: «Вот представь, а если бы эти ключи были у тебя, кому бы ты их отдал?» Стас прикрыл глаза и задумался. Сейчас он взглянул на жизнь со стороны, листая страницы прошлого как альбом с фотографиями. Вспомнил, как жил сам, как жили его знакомые, многие из которых из кожи лезли вон ради финансового благополучия. Вспомнил и тех, кому было плевать работу, этих интересовала лишь мысль, где бы оттянуться. Вспомнил и посмотрел на мир иными глазами, со стороны. В нем взрослые дети копошились в своей песочнице, решая свои такие важные проблемы. В нем сиюминутные желания были важнее вечного и нетленного. В нем шла обычная жизнь, и не было в ней ничего возвышенного. А может, это было и правильно, ведь жизнь-то как раз и состоит из таких вот проблем. Только вот вспомнилась песня, она хотела повеситься, но институт, экзамены, сессия. Вот так и утекала жизнь сквозь пальцы среди повседневных будней. Вспомнилось его появление здесь, деревня и монгол с братьями-акробатами. Но также вспомнились и Диана с ее страшной судьбой, архивариус и Анна, ушедшая своими босыми ногами из ада. Но даже так, можно ли было делить людей на злых и добрых, достойных и не очень? Но, тогда как? И если управляющий с архивариусом правы, если тот, кто старше нас и мудрее, действительно готов предложить нам ключи от рая, то где тот Рубикон, что отделяет хорошего человека от плохого, что можно считать за сданный экзамен жизнью? Так ничего и не решив, Стас посмотрел на управляющего. Не знаю, но ты-то тут дольше, в чем секрет этих ключей? Да нет никакого секрета, Григорий грустно улыбнулся. Знаешь, если уж он терпит нас такими, учит словно детей, то все, что ему от нас нужно, это чтобы мы просто были людьми. Он вздохнул и, посмотрев на каменоломню, добавил: вот только для многих это слишком сложно, жить и просто оставаться человеком. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.